Карлис, во время произнесения Дейнерис памятной речи справедливости, выразил скепсис касательно последнего пункта, но она мысленно пояснила ему, что максимум возможной справедливости понятие растяжимое и устанавливается приказом королевы. Порядок в городе был восстановлен относительно быстро, пусть и пришлось выпускать на улицы некомпетентных и необученных оперативной работе азантиев, но опыт придет со временем, а там, глядишь, в Мирин прибудут люди Дейнерис из Королевской гавани. Серый червь присылал гонца, который сообщил, что они скоро начнут сбор необходимых грузов и отправятся в путь. Сейчас Серый червь, Варис, Тумкало, Ларакнут, Рыжий ягненок и остальные придворные находятся в Лисе, где сейчас не сладко, после разграбления Тирионом, но жизнь налаживается. Изначально Дейнерис не планировала оказываться в Лхазаре, так как направлялась в Мирин, чтобы покарать новых господ и начать собирать армию. В пути ее решимость упала, а когда до Мирина оставалось несколько часов лету, Рейгаль вышел из-под контроля и направился куда-то на восток, сквозь лхазарские полупустыни. Итог, пришлось начинать все сначала. Что сказать, начало вышло неплохим, а если учесть, что Карлис вышел из подполья и начал с ней сотрудничать, вообще отличным. Раньше она подозревала, что эти внезапные провалы в памяти явно неспроста, но теперь это больше не проблема, контакт налажен, они преследуют одинаковые цели, да и принадлежность к одному народу имеет свое положительное влияние. Главное, чтобы Рональд Уизли как можно дольше не знал, чем она тут занимается, а то с него станется отправить убийц из своего отдела разведки. Даже до инертного ко всему иностранному Лхазара дошли слухи о том, как убийцы Уизли взрывали и сжигали жрецов Красного Бога. У них между собой война, причем очень личная. Дейнерис уже слышала, что жрица Эрглора принесла в жертву женщину Уизли и его нерожденного бастарда. Ну и пусть воюют, Дейнерис на это плевать. Они с Карлисом больше не подвержены влиянию Красного Бога и ничего ему не должны. Он выдернул Карлиса из небытия только с одной целью, чтобы Уизли не стало. И Уизли не стало. Его больше нет на Вестеросе. Пташки Вариса все это время собирали информацию, которая во многом противоречива, но некоторые крупицы истины среди нее встречаются. Например, абсолютно точно, за закатным морем есть земля, на которой обосновался Уизли. И оттуда он продолжает вредить Красному Богу. То один из немногочисленных храмов взорвет, то очередного скрывающегося жреца зарежет. Это говорит о том, что он следит за ситуацией в Эссосе. Знаешь, а ведь Уизли придумал хорошую идею. Вдруг вновь появился перед глазами Дейнерис Карлис. Можно создать свою организацию убийц. Безликие, успешный пример. Уизли не потерпит конкурентов. Покачала головой Дейнерис. Тут не поспоришь. Кивнула галлюцинация перед глазами. Но для наших овечьих углов вполне сойдет что-то простое и локальное. Пусть маленькое, зато свое. Надо будет дождаться прибытия Вариса. Не стала принимать решение Дейнерис. Но идея действительно хорошая. Некогда речные земли. Пронзающий насквозь холод уже не особо мешал Арье. Вопрос решался двумя слоями теплых мехов и кратковременностью выходов наружу. Близнецы были проморожены до подземелий, но в подземельях можно существовать. Пусть первое время досаждали мертвецы, но она быстро разобралась с заблудившимися в подземелье трупами. Именно заблудившимися, так как речные земли сейчас абсолютно безлюдны, нет ни живых, ни мертвых. В таком холоде жить нельзя, поэтому люди бежали на юг, подальше от армии мертвецов, которая спешила туда же. Спаслись немногие, особенно учитывая действия Рона Уизли. Он вероломно открыл врата перед мертвецами, даже не пытаясь принять бой. Волна мертвецов поглотила армию Тириона и Дейнерис, но вовремя выставленный заслон позволил некоторой части армии уцелеть и отступить на юг. Холод и снег шли впереди мертвых, покрывая землю убийственным белым одеялом. Животные тоже мигрировали. Поэтому охотой прожить очень сложно, Арья питается замороженными продуктами, какие только может найти в брошенных домах. От личности никто она решила отказаться, так как за эти месяцы много думала и пришла к выводу, что она все же Арья Старк. Безликих как организованной силы больше нет. Уизли знал, как и куда бить. Архив лиц уничтожен, бумаги уничтожены, алтарь тоже. Еще есть десятки безликих, которые бродят по всему миру, но больше никаких заказов и связей с железным банком. Уизли даже не знает, насколько ослабил браавосских дельцов. А может и знает. Может, все это было затеяно именно с этой целью, и он лишь ждал повода. Это уже не очень важно. Вестероса нет, люди здесь больше не живут. Только холод и белые ходоки. Короля ночи она достать не смогла, он защищен сотнями тысяч мертвецов, которые скопились вокруг королевской гавани, где тот занял секту. Арья пробралась достаточно далеко, чтобы понять бесперспективность попыток устранения короля ночи. Нужно уходить туда, где ее не смогут достать ходоки, туда, где сейчас находится ее семья. Примечание. Желающим поддержать автора. Яндекс. Деньги. 4100184854445521. Глава 4. Дар небес. Почему мы копаемся в грязи, как какие-то крестьяне? Недовольно пробормотал Гиллард, солдат армии Его Величества, с остервенением драя мочалкой руки. А когда-то иначе было? Спросил его с усмешкой Грен, также служащий в армии Его Величества, отмывающий руки в раковине по соседству. «Было», — горячно заявил Гиллард. «Дружины северных лордств никогда не пахали и не помогали крестьянам убирать урожай. Это кто у нас тут вопросы задает?» Оказалось, за их спиной стоял сержант Тиммит, здоровенный рыжий амбал из бывших одичалых, выслужившийся в армии Его Величества до сержанта с самого низу. «Виноват, сержант Тиммит», — вытянулся в струнку Гиллард, разворачиваясь к сержанту. «Не нравится сезонная уборка урожая?» С опасными нотками мнимого участия, спросил сержант, схватив его за воротник. «Нравится, сержант Тиммит?» Не согласился Гиллард. «Не бреши мне тут!» Сержант приподнял Гилларда в воздух одной рукой. «Я все слышал. Знаешь, почему мы помогаем фермерам убирать урожай? Чтобы он не сгнил на полях, сержант Тиммит», ответил висящий в воздухе Гиллард, одновременно стараясь не сучить ногами. «Правильно». Сержант обманчиво добродушно улыбнулся. «Чтобы тебе в тарелку каждое утро клали еду. Чтобы ты с голоду, как люди железнорожденного короля, не дох. Чтобы народ города Киелин не испытывал чувство голода. Но это не главное, ублюдочный ты салага. Главное, единство с народом. Армия, из народа. Мы не для их угнетения, но для защиты. Уважай труд фермеров и помогай по мере сил, ублюдок ты мерзопакостный. Не будь их, ты бы сейчас голодный корчился в какой-нибудь дыре или сам пахал и сеял. И я не шутки шучу, есть у нас директива, на случай тотального уничтожения фермерских хозяйств диверсантами противника. Не дай старые боги, такое случится, с песнопениями и южанскими плясками будете обрабатывать землю, пасти скот и заготавливать припасы. Ты меня понял?» «Так точно, сержант Тиммит», — попытался как можно более молодцевато гаркнуть Гиллард. «Получилось так себе. А теперь продолжай мыть свою долбаную морду и после вечернего построения отправляйся на кухню. Специально для тебя у них есть особое задание». Поставил солдата на пол Тиммит. «Рядовой Грен, отправляйся прямо сейчас на кухню и сообщи начальнику кухни, что я нашел ему добровольца для особого задания, рядового Гилларда. Бегом. Город Киелин. Королевский дворец. 305 год. 3 месяц. 21 день. Сбор урожая не обошелся без инцидентов. Рон, сидящий на троне, задумчиво окинул взглядом столпившихся функционеров Квайна, которые виновато тупили взоры. «Как же так, дамы и господа?» — спросил он наконец. «Вам же доверили одну из самых важнейших сфер деятельности нашего государства, чтобы вы проводили мою волю в действии, чтобы вы не допускали того, что случилось вчера. Вчера случился первый в истории королевства Британия коррупционный скандал. Точнее, скандала не было, Просто сегодня утром Рон лично отрубил 23 головы темной сестрой. Схему устроили простую, но действенную. Британская королевская армия берет под контроль все большие территории, захватывая кордонами и живущих на этой земле аборигенов, которые обычно снимаются с места и бегут в другие места, но иногда и остаются. Для оставшихся разработана система кандидатства, которая нацелена на разрушение родоплеменного строя, раскол общины и создание более мелких общин, полностью зависимых от государства. Общинам вменено иметь не более 3 остроухих семей, поселенных на одной ферме, расположенной на расстоянии не менее дневного перехода от других аналогичных. Ферма строилась из расчета на 6 семей, то есть 6 домов на участке, огороженном каменной стеной. 3 семьи – остроухие, 3 – люди. Остроухих селили на фермы только тех, которые имели дело с сельским хозяйством, а таких оказалось большинство. Все остроухие так или иначе занимаются сельским хозяйством, но оно у них факультативное, когда не хватает скота или не удается прокормиться охотой. Так вот, эти 23 функционера, чьи головы сейчас уже развешаны по всему городу, решили, что можно торговать распределением наделов и остроухими, которые будут там жить как рабами. Естественно, наварились функционеры, за что теперь их позеленевшие головы на пиках, окупившие по 8 семей остроухих и наделы будущие фермеры уже едут на платиновые рудники, откуда точно больше не вернутся. Технически, работорговли не было, несостоявшиеся фермеры просто выкупили себе на ферму больше остроухих, чем задумано Роном. Это-то и привлекло тревожное внимание Квайна, которому больше ничего не оставалось, кроме как рассказать Рону. Наивных дегенератов взяли, провели судебный процесс, одновременно отправив солдат на захват фермеров, которые уже обживались на наделах и ожидали прибытия семей остроухих. Платиновые рудники радушно приняли новых сотрудников, которых ждет яркая, но короткая жизнь, а аппаратчиков Квайна казнили, чтобы у них не было даже призрачного шанса на свободу. Таким образом, лорд-менеджер, Рон вперил в Квайна тяжелый взгляд. «Требую серии немедленных аттестаций подчиненных сотрудников, тщательного изучения документации начиная с момента высадки и заканчивая текущим месяцем, выявить и наказать. Уверен, эти умники не единственные в своем роде, есть еще. Также, сегодня издам указ о формировании фискальной службы, за это отвечают двое, лорд-менеджер Квайн и начальник отдела разведки мышонок. Отвечать будет служба за вот таких вот недоносков, которые посчитали, что за ними никто не следит. Я за всеми слежу. Я вижу все, ушлепки. Обнаружу, узнаю, убью. Лично. Город Кейлин. Промышленный район, 305 год, 3 месяц, 22 день. Ну, показывайте. Нетерпеливо потребовал Рон, стоя перед начальством авиастроительного завода. Сегодня завершили производство и испытание первого серийного образца полноценного винтоплана. 2 синхронных двигателя, способных изменить наклон, цельнометаллический корпус, грузоподъемность до 3 длинных тонн, крейсерская скорость, 190 миль в час, мощное бортовое вооружение, неограниченная дальность действия, и все это впервые выпущено серийно. Ваше Величество, вашему вниманию, первый в серии, бортовой номер 001 винтоплан Куэрин полуруки 190, проанонсировал начальник завода и одновременно член научного отдела, мистер Ламис. Испытания проведены, предполетная подготовка пройдена, прошу на борт. Пока он это говорил, рабочие стянули с винтоплана скрывающий его брезент, открывая взгляду Рона великолепный двукрылый механизм, остекленный фонарь которого был поднят, чтобы позволить пилотам рассесться в креслах. Вход справа, сейчас откроют. Линдон, живее. Ламис засуетился, спускаясь по металлической лестнице в ангар. Открывайте потолок. Рабочие тоже засуетились. Вход в КП-190 был открыт, а механизм раскрытия крыши ангара приведен в действие. Двигатели тихо зазвенели раскручиваемыми винтами. Рон поудобнее уселся в пассажирское кресло, шесть которых расположены почти у рулевой кабины. Буквально в футе от крайнего кресла располагался вход в шаровую турельную установку, где разместили сдвоенную пневматическую пушку. О стрельбе по воздушным целям речи не идет, поэтому Рон распорядился снабдить турельные установки зажигательными снарядами для обстрела наземных целей. Против воздушных целей существовали две картечницы, накрывающие полусферу на 180 градусов веерообразным потоком крупной картечи. Против дракона хватит, а если не хватит, то ничего уже не поможет. Винтоплан начал подниматься в воздух. Вибрации от выходящего на рабочую мощность двигателя несколько минут заставляли винтоплан дрожать, но затем почти исчезли. «Командуй полет к землям железнорожденных», — приказал Рон начальнику завода. «Где аппарат, который я просил присобачить?» «В кабине пилотов, Ваше Величество», — ответил мистер Ламис. «Хорошо», — кивнул Рон, — «хотя я думал, что вы заморочитесь отдельным отсеком для него». Полет был плавным, лишних шумов, кроме звука работы лопастей, не было, поэтому Рон решил вздремнуть. Разбудили его внезапно, казалось, что он только что закрыл глаза. «Уже!» – удивился он. «Мы летели 3,5 часа, Ваше Величество, прямо под нашими ногами находится новый пайк», – сообщил мистер Ламис. Рон молча прошел в кабину пилотов. Жестом указав правому пилоту на выход, он уселся на освободившееся место, подвинул кресло, снабженное устройством для ограниченного перемещения по кабине, поближе к оптическому прибору. «А ведь действительно, так удобнее и проще», — подумал Рон, приникая к окуляру. Внизу был общий вид на классический город железнорожденных. Рон увеличил кратность максимально, стали четко различимы люди. Жители сновали по каким-то своим делам, туда-сюда ездили повозки, груженные различными грузами, отряды воинов, стража, приехавшие в город крестьяне, Рон видел такое и у себя. Насторожило большое количество осадных орудий, родиной которых является ЭССОС. Рон подозревал, что его технологии неизбежно начнут менять мир, но даже не предполагал, насколько. Пока что неизвестно имя и фамилия, но кто-то творчески подошел к применению двигателей Рона, приспособив их для заряжания осадных машин, изготовленных из стали Рона, которая неизбежно ушла на сторону. Человек такую баллисту не зарядит, то есть, зарядит, но ценой чудовищных сверхусилий, а вот двигатели реечный передаточный механизм, справляются с задачей чуть ли не шутя. Мышонок сейчас выясняет, кто это такой умный там объявился, а также, почему технология с грифом для служебного пользования ушла в ЭССОС и всплывает на перспективном осадном орудии. Ученых и склады еще перетряхивать и перетряхивать, мысленно посетовал Рон. С хищениями борются люди Мышонка и Квайна, но соблазн слишком велик. Из 10 случаев лишь 6 удается выявить своевременно, а оставшиеся уже по факту. Регулярные инвентаризации, пропускной режим на склады, снижают частоту краж, но не решают проблему. Смертная казнь воров не смущает, ведь есть успешные примеры сказочного обогащения. Самый яркий из них – Джеффри Скиллинг, занимавший пост заведующего аптечного склада. Он похитил 10 тысяч ампул вакцины от оспы, которые должны были быть проданы в Империю ИТИ, организовав и проведя блестящую преступную операцию, которая плохо закончилась для сообщников, которых прибило потом к берегу. Он неплохо устроился в Квохоре, где британские вакцины знают и любят. И вообще, вакцины оказались ценнее двигателей и мечей из превосходной стали, так как оспа в ЭССОСе регулярно собирала свою кровавую жатву, да и вакцина от серой хвори, жертвами разработки которой стали сотни приговоренных к смерти, нашла своего покупателя. Опасаясь контрафакта, Рон озаботился изготовлением особых ампул, которые чрезвычайно сложно подделать, так как они полиметаллические и из закаленного стекла. Проверка ампулы простая: ударить 5 раз специальным молотком по стеклу. Разбилась, либо было в употреблении, либо подделка. Не разбилась, оригинал. Британские ученые установили, что если по заданной толщины закаленному стеклу высшей марки ударить заданной массы и формы молотком 5 раз, то оно не разобьется. Извели сотни ампул, но это установили. Зачем такая возня? Рон хотел, чтобы Британия ассоциировалась на Эссосе с качеством и дороговизной. И с качественно, быстро и дешево, Рон решил взять за основу первые два. Дешевый и некачественный товар пусть производит кто-то другой. Специалисты мышонка уже трижды пытались устранить предателя, но он точно знает, с кем имеет дело и кого отправит его убивать. Поэтому за баснословные 200 тысяч золотых драконов нанял одного из недобитых безликих, который был научен горьким опытом и подготовил крепкую оборону охраняемой персоны. Дело происходит слишком далеко от острова, поэтому мышонок не может контролировать устранение лично, из-за чего Скиллинг продолжает сиять манящим маяком успеха для разного рода нечистоплотных ублюдков на острове. Были и другие, менее успешные соратники Скиллинга. Почему-то никто не любит вспоминать многочасовые казни, которые устроили выявленным и эксфильтрированным обратно на родину деятелям. Рон нашел несколько специалистов, которые подошли к этому вопросу творчески, устраивая целые театрализованные представления, в конце которых приговоренный мучительно умирает. Было бы приятно устроить что-то подобное и для Скиллинга, но Рон приказал просто убить его, так как он уже намозолил глаза и уши. Бывают талантища, которые несут невиданную пользу для людей и страны, а бывают талантища вроде Скиллинга, который лишил Рона крупной партии вакцин и озолотился в Квохоре, став уважаемым там человеком. Направив оптику на возвышающийся над разрастающимся городом каменный замок, почти достроенный, Рон начал изучать происходящее в его дворе. Сновали посыльные, стража, жрецы, остроухие в рабских кандалах, какие-то товары, перевозимые в закрытых повозках. «Хаем, обживаемся, значит?» — спросил Рон риторически. И рабство ввели, как ни в чем не бывало. «Ну-ну, лейтенант, направляй винтоплан к главному поселению Гаренов. Ламис, готовьте грузы к сбросу». Грузы представляли из себя 10 металлических ящиков, набитых мечами, щитами, копьями, луками, стрелами, кольчужными доспехами, а также некоторым количеством специальных бронебойных клевцов. Все это изготовлено под остроухих, но никаких марок и клеем не было, чтобы затруднить определение авторства, хотя, кому надо, тот поймет, кто за этим стоит. Но суть в том, чтобы кольчугой или луком нельзя было ткнуть в лицо и спросить, как это понимать, это ваше клеймо. Рону этого было не надо, поэтому было минимизировано количество характерных деталей, изделия обезличили. Материал тот же, из какого делали оружие для остроухих и до этого. Сталью Рон бы это не назвал, хотя местные упорно не желали называть этот материал железом. А для Рона это было самое что ни на есть поганое железо, так как ржавеет, хуже держит заточку, может сломаться в самом неожиданном месте, имеет извращенную методику обработки. А так, да, сталь. Рон уже давно достиг уровня, кажется, инструментальной стали, которая легко рубит поделки местных мастеров, при этом не получая зарубок, а если ее еще и рунами усилить. Его сталь не ржавеет, так как освоили добычу хрома и никеля, которые, будучи добавленными в расплав, придают стали антикоррозийные свойства. Рон не был уверен, что литейные достигли уровня настоящей инструментальной стали, точнее ее характеристик по Бринеллю, пределов текучести и прочности, но хоть насколько-то все же приблизились определенно. Впереди вся история, чтобы совершенствовать сплавы и создавать новые. Эта почти инструментальная сталь идет на КХМ, инструменты, доспехи и оружие. Доспехи получаются качественными, но даже им далеко до валерийских доспехов, которые Аша и Викторион Грейджи отжали у Эурона. Бедолагу обезоружили, ограбили и выкинули где-то в речных землях. Бедолага скорее всего не выжил, так как там адски холодно и встречаются вихты, а выкинули его в подштанниках и с ножом. Это была казнь. Рону этого человека совсем не жаль, так как он создавал немало проблем в прошлом. Да и гипотетическую жалость перебивало наличие настоящих валерийских доспехов. Особенностью их были руны, много рун, которые нанесены на каждую пластину. Люди видели в них непонятные валерийские иероглифы, но Рон видел именно руны. А если есть руны, то их можно использовать. Но Рон не знал как. Напитывание магии не помогло, даже намека на активизацию не проявилось. Кровь тоже не сработала. Сок чердрив не сработал, но кое-что Рон в процессе уловить все же смог. Какое-то едва уловимое колебание магии. Это значило, что он идет в верном направлении. Нужна кровь. И Рону навязчиво казалось, что нужна именно кровь дракона. И у него как раз есть 4 бочки по 20 галлонов каждая, полных засоленной крови дракона. Вот знал Рон, что рано или поздно понадобится. В последние дни шквал текущих дел поутих, появилось время и для себя. Сейчас скинем гуманитарную помощь и домой полетим. А там лаборатория, заготовки, ух. Предвкушающе подумал Рон, бездумно глядя сквозь оптику на спешно пролетающий под винтопланом ландшафт. 8 минут полета, под винтопланом крупное поселение племени Гаренов, славящегося организаторами сопротивления железнорожденным. Им-то и предназначалась гуманитарная помощь. Все готово. Рон встал с кресла и направился в грузовой отсек. Техники отщелкнули упоры и ящики были готовы отправляться вниз. «Ваше Величество, все готово», — доложил мистер Ламис, защелкивая последний трос. «Поехали». Рон, прицепившийся к страховке, начал выталкивать первый ящик. Рельсы не позволили ящику съехать в сторону, а движение троса по каналу на потолке обеспечило высвобождение выпускного фала в нужный момент. Ящик стремительно понесся на поселение, но через несколько секунд парашют расправился и ящик существенно потерял в скорости, начав медленно парить вниз. Ящик за ящиком, на поселение Гаренов падали проблемы для нового пайка. Остров Светлый. Ваше Величество, пролив промерз еще на 3 ярда. Доложил мистер Гавин прямо с утра. Проклятье. Тавин зябко поежился и поплотнее закутался в меховой плащ. Почему никто не работает над раскалыванием? Мой король, работы ведутся. С паникой в голосе ответил мистер Гавин. Но ходоки топят лодки. Они бросают свои копья. Тоже торопится, отродья холода. Тавин со стервенением завозился с поясом. Плевать, сколько у нас есть времени. «Максимум 2 недели, если холода не усилится», — ответил мистер. «Ускоряйте работу», — приказал Тавин. «Через неделю уходим со Светлого». «Но куда?» — в который раз уже спросил мистер. У Тавина до сего дня не было ответа, так как он решался. «На запад», — ответил король Запада. Тавин горько усмехнулся, проговорив свой новый титул мысленно. «Это ведь то, чего я хотел для ланнистеров». Проскользнула мысль. Очень повезло, что гискарцы не ушли. Контракт закончился через 2 месяца после того, как Тириона разбили белые ходоки, поэтому у них был шанс уйти на восток по суше, а там найти достаточное количество кораблей, или на юг, где шансов выжить еще больше, так как Дорн в итоге, как и предполагалось, пал последним. Но единственный выживший гискарский легат, Сум Лаицим, принял решение остаться, так как перспектива шататься битыми остатками 2 легионов по уничтожаемым вихтами землям, не мотивировала к путешествиям. Тавин предложил ему пойти под руку, пообещав титул и земли, на что тот, хорошо подумав, согласился. В Гисе его не ждут, так как он должен был вернуться с победой и богатствами, а вернется с жалкими остатками могучей армии и деньгами, которых совершенно недостаточно, чтобы оправдать расходы. Да и запасов на путь в новый ГИС даже на тех судах, которые есть у Тавина, не хватит. Решение легату принимать стало гораздо легче, когда вихты подошли к западным землям. Эвакуировав всех, кого только смог, Тавин возрадовался было. Но затем наступили холода, ужасные, иссушающие и обессиливающие. Запасов катастрофически мало для такой прорвы людей, но железнорожденные некоторое время помогали, Да и рыбаки уходили в закатное море, возвращаясь с крупным уловом. А потом начал замерзать пролив. На берегу видели белых ходоков, которые демонстративно убивали пригнанных людей, возможно, приносили жертву, а может, просто запугивали. Холодало сильнее, лед разрастался, Тайвин приказал ломать лед, обстреливая его из баллист. У людей появилась надежда на дополнительное время, но затем ходоки обстреляли один из кораблей, который стремительно пошел ко дну. С этих пор пришлось обстреливать лед издалека, что сильно сказалось на качестве обстрела и разрушения. Эссос закрыт для Тайвина, так как путь на юг они не переживут, а через колдовской канал пройти невозможно, так как он промерз полностью. Оставался только гигантский остров на западе, куда и ушел автор колдовского канала и всех бед Вестероса. Железнорожденные уже сбежали туда, Уизли дал им разрешение. Переговорщиков Тайвин не отправлял, бесполезно. Уизли скорее потопит их, чем позволит высадиться, но выхода нет. Один шанс, прибыть под покровом ночи, минуя патрули, может кто-то прорвется. Всех не перетопит. За последние деньги Тайвин купил у железнорожденных набросок карты северного побережья острова, который по размерам стремится к северу. Есть несколько перспективных мест, где можно будет высадиться, хотя сейчас не до избирательности, выжить бы. Неделя, ровно столько надо продержаться, собрать все остатки ресурсов, подготовиться к высадке, не допустить ошибок, которые совершили железнорожденные, о чем любезно поведала Ашагри и Джой сыну Тайвина, Джимми. Викторион к Ланнистерам относится прохладно, но наличие Аши, которая испытывает теплые чувства к Джимми, стало возможным даже торговое сообщение с железнорожденными. Так получилось, что Тайвин не терял время зря, пока младший сын захватывал Вестерос. Являясь десницей королевы, он производил ненавязчивый грабеж северных окраин простора, штормовых земель, речных земель. Золото тогда скопилось порядком. Но и оно не бесконечно, особенно когда железнорожденные продают брюкву по весу серебра. Лучших условий не было, никто из эссосских купцов, ввиду так и не оставивших вестеросские берега железнорожденных, не решился торговать со Светлым островом. Золото таяло как снег поздней весной, подданные требовали еды, приходилось изворачиваться, платить простым рыбакам золотом, чтобы они больше времени проводили в море, платить железнорожденным за золотую брюкву, платить собственным военным морякам, чтобы они с риском для жизни преследовали корабли Уизли, выведывая кратчайший маршрут к острову. Сейчас Тайвин не был самым богатым человеком мира, но определенно оставался богатейшим из живых Вестероса. Неделя пролетела в суете, в лихорадочном перетаскивании грузов и тревожном наблюдении оживившихся белых ходоков на подступающем льду. «Лорд Форман, благодарю за проявленное вами гостеприимство», — поблагодарил Тайвин Себастана Формана, лорда Светлого острова. На причале собрались только официальные лица, так как остальные выжившие уже набились в трюмы кораблей, которые немедленно направились в закатное море, разными путями. «Мой король, не стоит благодарности», — не принял похвалу Себастан Форман. «Это мой долг как подданного. Сейчас мы взойдем на борт ревущего льва и направимся на закатный остров», — прервал его Тайвин. «Он очень опасен, там присутствуют свирепые варвары, железнорожденные и люди Уизли, сложно сказать, кто из них хуже. За землю придется драться, поэтому все время путешествия рекомендую держать своих воинов в тонусе». «Я все сделаю, ваше величество», — поклонился Форман. «Мы почти ничего не везем с собой, кроме провианта, поэтому рассчитывать придется только на то, что сможем найти на острове», — продолжил Тайвин. «Доберутся не все, так как море непредсказуемо, да и морские патрули Уизли не дадут пройти без последствий. Позаботьтесь о том, чтобы ваши люди соблюдали маскировку. Никаких факелов и свечей ночью». «Да, ваше величество», — подтвердил Себастан. «Уходим с этого острова», — произнес Тайвин. «Логово среди старых камней. Ты даже не представляешь, как я рад тебя видеть». Обросший седой мужик, полностью закутанный в меха, лежал на кровати. Мне больше некому. Ха-ха, кто ты? На ходу спросил Уран, деловито копающийся в сундуках и ящиках. Я Квиберн, мистер когда-то. Уран отметил цепкий взгляд голубых глаз, не сочетающийся с таким безобидным тоном и ослабленным голосом. Это настораживало. Не балуй, мистер. Предупредил его Уран. Я Уран Грейджой, законный король железных людей. Скинь с себя шкуры. Квиберн медленно потянул шкуры вниз, обнажая истощенное старческое тело. На плечо Эйурана легла тяжелая рука. Резкий разворот и удар ножом в область солнечного сплетения врага. Успешно. Эйуран уже было собирался выдернуть нож из сраженного наповал врага, но руку перехватили и выкрутили на болевой. А! Пучина подери! А! Эйуран упал и закрутился на полу, лишь бы неизвестный перестал крутить руку. «Успокойся, Эйуран Грейджой!» Примирительным тоном попросил Квиберн. «Я не враг тебе, даже более того, я могу стать тебе другом. Варга, отпусти его!» «А какого хрена?» Эйуран отпрянул от аномально сильного человека, замершего статуей. «Я не уверен в вашей готовности к продуктивному сотрудничеству», ответил на это Квиберн. «Вы пират, железнорожденный, убийца и грабитель. Я хочу быть уверен, что вы знаете о последствиях, которые настигнут вас в случае враждебных действий в мою сторону. Варга выполнит любой мой приказ и убьет вас в случае необходимости. Вы это осознаете?» Эйуран рассмотрел этого варга. Тощий, длинный, на шее маниста из различных монет. Черный плащ худой, в заплатках и дырах, на поясе стальной меч, причем не обычный, а работы мастерских рвакилин, если судить по клейму на рукояти. Когда-то коричневые сапоги рваные, истрепанные, покрытые грязью. Облик нищего наемника совершенно не вязался с тем, что происходит на улице. Где толстые меховые шубы с капюшонами и меховые сапоги? Сам Эйуран разжился нужной экипировкой в первый же день. Да, его выкинули умирать на пустой берег, но запала он не потерял. Сколько уже раз он начинал сначала? Без денег, без команды. Десятки. Этот случай не отличался почти ничем. Как же глупо было. В голову пришли воспоминания о бездарном провале. Его сняли с бабы, скрутили, отняли все, а затем запихнули в корабль и привезли к речным землям, чтобы вышвырнуть на берег, где он должен был подохнуть от холода. Какое сотрудничество! Эйуран собрался с мыслями и почувствовал себя готовым продолжать диалог. «Мне нужны сообщники для одного мероприятия», — произнес Квиберн задумчиво. «Варга, отличный исполнительно, но ему не хватает инициативы». «О каком мероприятии речь?» Эйуран был за любое мероприятие, если оно вело подальше от Вестероса. «Мне нужен корабль», — ответил Квиберн, добродушно улыбнувшись. «Только вот глаза оставались холодными. Я хочу попасть на прием к Рональду Уизли». Глава 5. Драконий шок. Таким образом, сынок, Рон обнаружил, что ребенок на его руках уснул. И происходит такой эффект, как молния, да. Мира с улыбкой наблюдала за процессом усыпления ребенка. Отцовский метод. Усмехнулся Рон и понес Хьюга в спальню. На мне всегда срабатывало, хе-хе. Ты говорил, что молния – огромный источник энергии. Тихо произнесла Мира, когда они легли в кровать. «Можно ли получить эту энергию?» «Можно, но сложно», — ответил Рон. «Нужны очень мощные конденсаторы, которые наша промышленность сможет дать очень и очень нескоро, да и грозы непредсказуемы. И последний аргумент, не нужна нам пока что такая прорва энергии. Как появится подобная потребность, я придумаю что-нибудь лучше и практичнее. Любимый, я чувствую себя такой глупой». Мира обняла и поцеловала Рона. «Спокойной ночи». Жена уснула быстро, а вот Рону пришлось полежать. Сегодня был насыщенный денек. Наконец-то появились первые результаты опытов с драконьей кровью. Приходилось действовать вслепую, методом проб и ошибок. На основании некоторых наиболее достоверных слухов и легенд, которыми обросла утерянная технология производства валерийской стали, Рон выработал несколько первых шагов, которые слегка приблизили его к разгадке тайны. Шаги эти крошечные, но он пока что пробрался дальше всех. Также, помимо лично проводимых практических экспериментов, Рон решил обратиться за помощью к сторонним специалистам. Ну, как обратился? Тапхамата, который сбежал в Эссос, выкрали из мира, где он на спонсорскую помощь открыл мастерскую и предлагал свои услуги по переделке валерийских мечей. Операция эксфильтрации прошла гладко, даже удалось похитить двоих подмастерьев из Квохора, которые до этого имели дело с валерийской сталью. Благодаря такому признанному специалисту, Рон узнал несколько этапов изготовления валерийской стали, правда, конечных. Одно известно точно, на всех этапах нужна экстремально высокая температура. После серии убедительных бесед Мот выдал свою главную тайну. Для накала уже готовой валерийской стали квохорские мастера используют некий химический состав, раскаляющий ее до белого каления. Всесторонне исследовав предоставленный состав, Рон не смог его идентифицировать, не говоря уже о том, чтобы воспроизвести. Секрета изготовления Мот не знает, так как это вообще самая главная тайна кузнецов Квохора, до которой ему добраться не удалось. Радовало, что Рон умел достигать нужных температур и без всяких составов, магия позволяла. Поняв высокотемпературные обстоятельства, Рон осознал, почему нужна именно драконья кровь. Как показали эксперименты, драконья кровь, как и плоть, как и кости, абсолютно не подвержена горению. Магическое существо, чтоб его. Первый намек на результат был получен на третий день испытаний. Верхний слой заготовки из чистого алюминия покрылся очень прочным слоем закала. Не валерийская сталь, конечно, но до этого мягкий алюминий получил свойства первоклассной легированной стали. Рон нутром чувствовал, что это ложный путь. Хороший, но ложный. Железо отвалилось на первых этапах испытаний, так как в жидком агрегатном состоянии не выдерживало экспозиции в драконьей крови, рассыпаясь хлопьями. Золото себя не показало, как и платина, как и серебро, как и еще несколько кандидатов. В итоге хоть какого-то результата удалось достичь с алюминием, что поставило Рона в тупик. Оставался единственный элемент, который подходил под описание – титан. Чтобы получить титан, нужна развитая металлургическая промышленность, нужна рабочая электростанция, химическая промышленность и куча профильных специалистов. Ничего из этого у Рона не было, но не только этого. Еще он не знал, как добывать титан. Ладно, он поднимет гидроэлектростанцию, которая сама по себе легко может стать работой целого поколения, но как добывать и вырабатывать титан? Удивительно, как валерийский фригольд умудрился не только добывать, но и изготавливать из него высокотехнологичный продукт. Слава всем богам, что они вымерли, подумал Рон. Если они добывали что-то вроде ильменита с помощью рабского труда, а затем получали из него чистый титан, то Рону даже страшно было представить границы их возможностей. Хотя, были старинные сведения, что валерийская сталь стоила баснословно дорого даже во времена расцвета Валерийской Республики, так что ни о каком промышленном производстве речи не идет. Но Рон-то задумал именно промышленное производство. Не дают ему покоя мысли о передающихся по наследству солдатских мечах. Это не только воинские традиции, это и повышение боевого потенциала мечников. Раз уж титан ему не добыть, нужно работать с алюминием. Усиливая его новую, выдержанную в драконьей крови ипостась архано-енисейскими рунами, можно создать лучшие массовые мечи в мире, пусть и придется поломать голову над заменой драконьей крови. В чем там проблема?